И вдруг вспомнила себя, 15-летнюю, как спустя неделю после похорон отца сидела дома одна и, уткнувшись лицом в его майку, вдыхала еле слышный аромат его сигарет. Дарби вытащила свитер из-под пары старых рваных джинсов и села на пол. На кухне мерно урчал холодильник, она попробовала кашемир на ощупь. Совсем скоро от матери не останется ничего, кроме одежды с почти выветрившимся запахом духов и отпечатавшихся в памяти картинок из прошлого. Дарби смотрела на место, где много лет назад стояла Мелани, и умоляла не убивать ее. На стену, где под толстым слоем краски было спрятано безобразное кровавое пятно. Память о Стейси. Дух Виктора Грейди навечно поселился в этих стенах. И еще дом был полон воспоминаний об отце. Дарби поражалась, как Шейла могла ежедневно терпеть незримое присутствие двух разных, но одинаково сильных призраков. По улице пронеслась машина, из которой рвались звуки рэпа. Дарби опомнилась и обнаружила, что стоит. Она нагнулась за свитером и заметила, что руки дрожат. Ее почему-то бросило в жар. Была почти полночь, не мешало бы немного поспать. Завтра утром они с Купом собирались наведаться в дом Кренморов. Она рассчитывала, что на свежую голову ей удастся увидеть то, что упустила раньше. Поднявшись наверх, Дарби легла на кресло-кровать. Ее морозило, и она никак не могла согреться даже под ватным одеялом. Когда она наконец-то заснула, ей приснился дом с лабиринтом темных коридоров, комнатами то появляющимися, то исчезающими, и дверями, за которыми зияли черные дыры. Кэрол Кренмор в это время тоже спала. Ей снилось, что на пороге комнаты стоит мама и говорит, что пора собираться в школу. Когда Кэрол проснулась, вокруг по-прежнему была одна лишь темнота, но мамина улыбка все еще стояла перед глазами. Колючий плед сразу же вернул ее к действительности, напомнив, где она и что с ней. Паника внутри начала нарастать, а потом внезапно исчезла. И странное дело, ей все еще хотелось спать. Последний раз она чувствовала себя такой измотанной прошлым летом у Стэна Петри в Фалмуте на вечеринке, которая затянулась на выходные. Там они всю ночь пили, а потом целый день играли в пляжный волейбол. Кэрол вспомнила о еде. Может, в нее что-то подмешали? После сэндвича во рту остался привкус мела, да и пока она ела, он казался ей странным. А потом, когда человек в маске захлопнул дверь, на нее вдруг навалилась невероятная усталость. Уже тогда ее это насторожило. Какая может быть усталость? Да она должна трястись от страха. А на деле глаза слипались и постоянно хотелось спать. А еще нужно было сходить в туалет срочно. Она кое-как выбралась из-под кушетки, выпрямилась и нащупала стену. Сколько же шагов до того места, где стена обрывается? 8, 10? Пошатываясь, она сделала пару неуверенных шагов, усиленно моргая и всматриваясь в темноту, но что-то разглядеть так и не смогла. Наверное, так же чувствуют себя слепые люди. Она нашла унитаз и села. Вдруг, непонятно почему, она вспомнила письменный стол в своей комнате, сидя за которым можно было через окно видеть всю их дурацкую улицу и деревья, укрытые такими красивыми золотыми, желтыми, красными листьями. Она принялась гадать, какое сейчас время суток, день или ночь, закончился ли дождь. Поднявшись, Кэрол почувствовала облегчение. Сонливость спала, но на смену ей пришел страх. Кэрол понимала, что срочно нужно что-то придумать. Человек, который привез ее сюда, вернется за ней. Голыми руками ей с ним не справиться. Нужно поискать в комнате что-нибудь для самозащиты. Вот кровать, например. Она сделана из стальной арматуры. Можно попробовать раскрутить и вытащить один из прутьев. Им она смогла бы орудовать как дубинкой, ударить того человека так, чтобы он потерял сознание. Кэрол осторожно пробиралась сквозь темноту, размышляя о человеке за стеной, в таком же пленнике, как и она. Она молила Бога, чтобы это оказался Тони. Наверное, Тони тоже не спит. И как она бродит по комнате в поисках средства обороны. Внезапно Кэрол стукнулась головой о нечто массивное, вскрикнула и отскочила назад. Это явно была не стена. У стен не бывает таких ровных и гладких поверхностей, но если не стена, то что? На раковину тем более не похоже. Это было что-то новое, до чего во время первого рейда по комнате она не успела добраться. Но что же? Что бы это ни было, оно стояло у нее на пути. И тут она увидела крохотный зеленый огонек, мерцающий в темноте прямо перед ней. За камерой стоял человек в маске. Вдруг яркая вспышка света резанула по глазам. Ослепленная Кэрол отшатнулась, задела раковину, потеряла равновесие и упала. Новая вспышка, Кэрол пятилась, а перед глазами у нее плясали то потухающие, то вновь загорающиеся огоньки. Новая вспышка, и она ударилась головой об стену. Ее загнали в угол.